Часть 12. Пермяков. Вся здешняя тайга с незапамятных времен поделена между семействами местных жителей. Там они собирали ягоды, грибы, били орех, добывали зверя и пушнину. Жили вполне себе так, не сильно богато, но и далеко не бедно. По несколько коров и лошадей в каждой семье имелось. В революцию и после многих постреляли, посадили, раскулачили, сослали, кто-то сам от греха уехал. На самые лучшие участки наложило свою руку государство, представленное здесь лесхозом. Но пермяковы, хотя среди них тоже многие попали под каток репрессий, тайгу свою удерживали отчаянно, изобретательно и жестоко. Начальство лесхоза тоже люди, и когда им предлагали выбор, чаще соглашались с доводами пермяковых. Те, кто не соглашался, как правило, долго не жил. Тем не менее, время от времени лесхоз прибирал к себе спорные угодья, но через какой-то срок они снова переходили к прежним хозяевам. С войны вернулся лишь один представитель большой когда-то семьи. Местные власти в то время относились с уважением к фронтовикам, воевавшим на передовой. Бывший сержант Панкрат Пермяков, имевший 2 ордена славы и 2 медали за отвагу, получил письменное разрешение, закреплявшее его право на традиционный промысел на родовом участке тайги. Многократно раненый и контуженный фронтовик умер в начале 70-х, оставив после себя единственного сына. Григорий не успел окончить институт, сел за драку с поножовщиной и полностью отпахал на зонах данный ему судом пятерик. Вернувшись, он узнал, что отца нет, а участок, принадлежащий ему по всем писанным и неписанным законам, снова занял лесхоз. Война шла 3 года. Победил Пермяков. Лесничий, покусившийся на его угодья организации, загадочным образом исчез на охоте в тайге. Его так и не нашли. Директор лесхоза уволился и уехал после того, как у него сначала сгорела собственная новенькая «Волга» вместе с гаражом, а чуть позже сын на танцах в клубе был жестоко избит и искалечен залетной шпаной. Пермякова достать не могли. Из поселка он почти сразу исчез и проживал где-то на съемных квартирах в городе. Тем не менее, каждый год он промышлял шишку в своих угодьях, в октябре-ноябре охотился там же, но все добытое шло мимо начальства. Вроде бы, по разговорам, у него была семья, но ее он переправил куда-то на юг, то ли в Сочи, то ли в Крым. Прошло несколько лет. В лесхозе очередной раз сменилось начальство. И опять встал вопрос о принятии под государственное крыло самого урожайного в округе участка кедрового леса. Началось обсуждение, как к этому делу подойти. Предложения сжечь пермяковские зимовья были отвергнуты сразу. Присутствующие знали, что агентура противника обо всем докладывает в деталях, а лично ссориться с Пермяковым никто не хотел. Решено было действовать гибко, с соблюдением закона. В долину Сарама вела одна единственная дорога, проходимая только для тяжелой вездеходной техники. По предложению Челдонова, лесхозовцы в разгар заготовки ореха поставили на перевале балок и шлагбаум, выставили охрану из 4 недавно принятых на работу неместных егерей под руководством лесничего. 2 грузовика, нанятые в какой-то организации Пермяковым для вывозки урожая, на кордоне остановили и арестовали, мотивировав тем, что он может делать на своем участке что хочет, но орех обязан сдавать государству по твердой цене. Угроза немедленной расправы и всяческих бед на представителей власти не произвели никакого впечатления. Была вызвана милиция, составлены протоколы, и Пермякову пришлось уплатить изрядный штраф, чтобы вызволить хотя бы машины. На следующий год, в дождливый вечер завершающегося сентября, в балке, где играла в карты охрана, распахнулась дверь, и, обойдя оружейную пирамиду, к столу подошел сам Пермяков. Он протянул руку к середине стола, и все увидели зажатую в ладони ребристую гранату. Другой рукой он положил кольцо от нее на прикуп. «Значит так, парни, вы, я вижу, ни черта не боитесь, но и мне терять нечего. Дернитесь, калеками на всю жизнь останетесь, если со вспоротыми кишками здесь не передохнете. Кто еще хочет пожить, сидите тихо, не рыпайтесь». В дверь тут же зашло четверо из бригады Пермякова. Двое направили черные зрачки двустволок на охрану, еще двое сгребли все оружие из пирамиды у двери и вышли. Через несколько минут послышался шум приближающихся машин. Две ступы и Шишига, завывая моторами, проследовали мимо и направились вниз. Налетчики покинули помещение, предупредив, чтоб никто не пытался выйти, стрелять будут без предупреждений. И что захваченное оружие они бросят ниже, утром пусть ищут. Действительно, все оружие нашлось, километром ниже. Каждые 100 метров на дороге лежали отдельные части от изъятых ружей и карабинов. Все патроны, естественно, исчезли. Удивительно, но рация на фактории как раз в этот вечер сломалась и наладилась только через несколько дней. Пермяков ушел и ушел со всем собранным урожаем ореха. Вся эта история произошла в прошлом году. В этот сезон, под данным лесхозовской разведки, Пермяков заехал в тайгу рано, в середине августа. Прошла на этот раз, по сведениям тех же осведомителей, колонна из 3 грузовых вездеходов ЗИЛ-157. Удалось также выяснить, что в бригаде насчитывается 8 человек, включая самого хозяина. Все вооружены охотничьими ружьями и карабинами. Через кого-то из местных Пермяков предупредил возможных посетителей. Дороги зашипованы, на тропах – растяжки, в любого появившегося на участке стреляют без предупреждения. Лесхозовское начальство поставило на перевале 2-й балок для 6 студентов-охотоведов, проходящих практику, посулив им очень существенную премию, если удастся взять Пермякова. На подступах открыли 2 окопчика. Слева и справа по натянутым проволокам бегали 2 овчарки. Дежурили круглосуточно по 2, егерь и студент. Дополнительный кордон выставили, где дорога выходила на трассу. В поселке наготове находился наряд милиции, готовый выехать по первому сигналу. Сезон шел к завершению, все нервничали, ожидая начала активных действий. И тут неожиданно от осведомителей поступила информация, что Пермякова на участке нет. Лазутчики обследовали его территорию и подтвердили, ни машин, ни бригады нет. И куда они делись, никто не знает. Мишка со своей бригадой еще в прошлом году выбрал участок, расположенный рядом с Пермяковским, но ни разу ни с ним, ни с его ребятами не встречался. Так только издалека слышали, как там колотят кедры, как работают бензиновые агрегаты, перерабатывая шишку. И вчера, узнав от кого-то, а в тайге слухи распространялись удивительно быстро, что соседи съехали, они решили заглянуть туда и осторожно прокрались. Увиденное их поразило. Сейчас Миха решил показать это и мне. Пермяковская тайга оказалась необычной. Значительную часть практически ровного большого участка, 3 км длиной и около 2 шириной, занимал чистый, некрупный, исключительно удобный для колотьбы кедрач. В центре располагался табор с 2 большими ухоженными зимовьями. Все свидетельствовало, что переработка ореха здесь была поставлена на промышленную основу. 2 мощных рамы из плах, судя по всему, использовались для установки бензиновых моторов с приводами на валы для перекручивания собранной шишки. Судя по размерам коробов, в каждой из них свободно входило по мешку. Сито, найденные в стороне под навесом, оказались тоже огромными, вмещая по паре мешков размятых шишек. Вертикальная рама, на которой крепился брезент для отвеивания ореха от мусора, была где-то 4 на 5 метров. Еще какая-то непонятная станина находилась сбоку. «Промышленный вентилятор, чтобы от ветра не зависеть при заключительной очистке ореха», — объяснял Миха. «А вон тот навес с отсеками, там досушка ореха шла, в коробах. Почему решета и сито тут оставил, и посуда, И остальное? Он же местный. Свои люди есть. Если кто что с пермяковских зимовий заберет, все равно узнают. Значит, считай не жилец. А ведь он нынче тон 15 ореха вывез. Но как? Кордон же стоит. Другой дороги, чтобы на машинах проехать, вообще нет. По следам смотрели, непонятно. Теряются на дороге и все. В общем, темный лес.